26. В последний раз я сажал картошку лет 15 назад, — думал Тимофей, подкидывая к небу розоватую картофельну и радостно выкрикивая прибаутку деда Ильи на добрый урожай. — Дай, Господи, горсточкой разбросать, помоги, Господи, горочкой собрать. — Помогай, Господи! — подхватили силы Иванька, как на пружинках, скакавшие по вскопанному полю. — Чур, я первый буду сажать! Чур, я! — гомонили они, перекрикивая друг друга. — Цыц, пострелята! — осадила мальчишек тетя Сима. — Огород большой, всем хватит для пользы дела спинушек-то погнуть. — Правда, Сидорыч? — обратился она за помощью к библиотекарю. — Истинная правда, любезная Серафима Ивановна! — церемонно поклонился библиотекарь, засучивая рукава рубахи, искусно сшитой Ольгой Александровной из домотканной простыни. Он наклонился и растер в руках чуть влажноватый комок земли, напоенный весенними соками. — Хороша картошка будет! — Аполлон Сидорович, мечтательно улыбнувшись, оперся ногой заступ. — Жизнь продолжается! Правду говоря, пару месяцев назад я был в этом совершенно не уверен. Тимофей втянул ноздрями легкий пар, поднимавшийся от разогретой солнцем земли, и по-хозяйски оглядел кусок поля, который им предстояло засадить. Примерно столько же картошки большая семья Петровых ежегодно сажала в Соколовке, когда Тимка был ребенком. Только в деревне они проводили борозды легким плугом, в который впрягались три мужика. Отец, дед и дядька Вася, а на этом огороде придется поработать лопатой. «Я тоже могу копать», — обняла мужа Зинаида. «Я сильный?» — Тимофей поцеловал ее шероховатую, огрубевшую от стирки в холодной воде руку и нежно улыбнулся, любуясь разрумянившимися щечками жены. «Ты будешь стоять около меня и бросать картофель в лунки. К ужину справимся». «К ужину? Так долго?» — удивилась Зина. «Работа не быстрая. Был бы с нами и Всеволод, справились бы за полдня». «Всеволод!» Тимофей всегда помнил о названном брате, с тягостным беспокойством, постоянно ощущая его отсутствие. До предела, загруженный делами в течение дня, чаще всего он думал о Всеволоде по дороге на работу. Эти мысли вошли в привычку, и сами себе приходили на ум лишь, только ему стоило выйти за калитку. — Севка, князь, родная душа, жив ли ты? Всеволод был жив, но очень худ и голоден. В это время он метался меж застывших составов на станции Рязань-Товарны и не мог определить, какой из поездов следующим поедет в сторону Дона. Несмотря на то, что вагоны явно не собирались сдвигаться с места, они были плотно забиты людьми, жившими в них неделями. Многим было безразлично, куда привезет их случайный поезд, где высадит. Одни бежали из разоренных дотла деревень, оставляя за спиной сожженные дома и могилы родных. Другие искали близких, третьи в безумной мечте о дармовом изобилии пытались попасть в центр революционной жизни и урвать себе кусок пожирней. «Поезда идут только до Тамбова», — сказал Всеволоду старик-железнодорожник на Рязанском вокзале. «Дальше красноармейцы снаряжают бронепоезда и бронелеточки. Белогвардейцев, значит, бьют. Вы как думаете, ваше благородие, устоят они? Ведь вижу, вы из наших, из белых». Дед жалостливо взглянул Всеволоду в глаза, по его дряблым щекам побежали ручейки слез. — Сын у меня там воюет, у генерала Краснова. Всеволод удивился. Старик не производил впечатления храбреца, но, тем не менее, не боялся признаться чужому человеку, что сын служит в белой армии. — Вдруг я большевик? — Нет, меня не обманешь, — затряс головой железнодорожник. — Я всю жизнь проводником в купейном вагоне прослужил. Господ за версту чую. А вы, барин, не просто из благородных, но, вижу, еще и чин высокий имеете. Вы уж будьте так добры, если доведется встретить с поручиком Горским, передайте вот отца поклон. А матушка наша, скажите, померла, не уберег. Отец, скажи, как ты узнал, что я из офицеров? Да, что тут узнавать? Руки у вас, барин, красивые, говорите чисто, в глаза смотрите, не сквернословите. Да и одежонка хоть и рабочая, но вся заправлена, на пуговки застегнут, не в пример он тому охламону. Он указал на разухабистого мужичка, обхаживавшего молотку с корзиной яичек. Помогай вам Бог, барин. Он перегостил Всеволода дрожащей рукой и медленно побрел вдоль рельсов, спотыкаясь на каждом шагу. Вот за таких жалких и раздавленных людей и должно положить жизнь русскому офицеру, — подумал Всеволод, высматривая паровозный дымок. Он уже знал, к какому составу прицепит локомотив, тот вскоре и поедет. — Эй, паря, кого ищешь? — окликнули Всеволода из вагона для перевозки скота. — Лезь к нам, здесь место есть, нам мужики нужны. Два раза повторять не пришлось, место в вагоне дорогого стоило. — Зачем вам, мужики? — поинтересовался князь, заскакивая в открытую дверь. В лицо пахнуло спертым воздухом от массы тесно прижатых друг к другу человеческих тел. В вагоне было много женщин, дети, старики, старухи, даже мелконькая козенка с отломанным рогом. — Видишь, бабья сколько! — презрительно сказал пригласивший молодой коренастый мужик в измятом пиджаке с чужого плеча. Его большие черные глаза оценивающе скользнули по фигуре Всеволода и сошлись на тощем вещевом мешке. — Полагаю, тебе ехать не втерпешь! — Всеволод кивнул. — И нам тоже, мы тут с Мишаней! — Чернявый кивнул на своего долговязого товарища. — Покумекали, решили паровоз угнать. — А с кем бы дельц состряпать, если у нас здесь одни бабы? — Соглашайся быть третьим. — Согласен, только скажите, куда гнать будем? — Знам куда, до Тамбова. Всеволод бросил вещмешок на пол, помня замечание деда про аккуратную одежду, рванул ворот застегнутой рубахи и прислонился к стене вагона. Хотел спить, и от усталости колотило в висках. Из Петрограда до Рязани он добирался почти две недели, где на попутных поездах, где пешком. Один раз его подвез крестьянин из небольшой деревеньки, притулившийся вдоль тракта. Видимо, он принял князя за горожанина, выменивающего вещи на продукт, потому что всю дорогу выпытывал, нет ли у него подходящий браслет для жены. Уж очень моя баба золотую браслетку желает заполучить, чтобы как у бывшей барыни, — простодушно объяснил он Всеволоду. Узнав, что золота нет, мужик долго сокрушался, но согласился на серебряный портсигар, подаренный Всеволоду Петром Сергеевичем. Ну да ладно. Бог с ним, с портсигаром, сейчас не до изящных мелочей. Добраться до места. Всеволод почувствовал, как вокруг него сгущается тяжелый вагонный дух и вытер пот со лба. — Слышь, мужик, как звать-то тебя? — тронул за плечо Мишаня. — Всеволод. — А я, говорит, Сай. Вот познакомились, — подвел итог Чернявый. — Ты давай покемарь маленько, вижу, усталым, пока на разведку сходим, пора вас присматривать. — Я с вами, вдруг сразу удача подвернется. Грицай уважительно шмыгнул носом и похвалил. — Да ты, я вижу, парень лихой. Ну, пошли, коли так. Сначала мужчины шли вдоль путей, переползая под составами, огибая груды пустых ящиков. По установившейся привычке кадрового военного, Всеволод запоминал расположение путевых стрелок, направленных в разные стороны, и высматривал патрули, которых, по счастью, не было видно. Движение войск наблюдалось лишь на крайней платформе. Всеволод предостерегающе указал на них спутникам. — Вижу. Остережемся, — коротко бросил Грицай, давая знак Мишане держаться подальше. Майское солнце жарило не на шутку. Таки уж начали уставать, когда на запасном пути черноглазый Грицай углядел водонапорную колонку. — Туда! Действительно, под колонкой, пыхая жаром, стоял паровоз, готовый к отправке. — Давай, вскакивай! — скомандовал Мишаня, скидывая на высокие поручни длинные, как у обезьяны, руки. — Куда? — раздался из будки крик машиниста. — Тихо! А то шею сверну, — зловещим шепотом посулил железнодорожнику Грицай и стиснул в кулаке подвернувшийся под руку чугунный ломик. — Заводи машину. — Туда направляй, — ткнул он пальцем в южном направлении. Железнодорожник загнанно огляделся по сторонам и хрипло выдохнул. — Там не проехать. Пути перекрыты. — Ах ты, гад, убью! — замахнулся ломиком Грицай, ощерив рот с выбитым зубом. — Стойте! Всеволод отодвинул Грицая в сторону и подошел к машинисту. — Пускайте машину, я укажу дорогу. Поняв, что другого выхода у него нет, машинист обреченно положил руку на подрагивающий рычаг управления и двинул его в сторону. — Поехали. Паровоз медленно тронулся, набирая разбег. Прибавляя скорость, задрожал на ходу, как ретивый конь перед скачками. Почти сразу где-то сверху ухнуло облако пара, на минуту окутав локомотив серым дымом. За окном будки машиниста поплыли неподвижные вагоны, из-под бешено разогнавшихся колес уворачивались люди, провожая проезжающих завистливыми взглядами. Машинист сорвал фуражку, вытер вспотевший лоб, напрягая голос, покричал: «Только кочегара со мною нету, ушел за провиантом, так что далеко не уедем, да и дров в тендере кот наплакал, километров на 150». «На 150 на 150, — ответил мудрецай, — а насчет кочегара ты не переживай, мы с Мишаней дровишки тоже кидать умеем». «Там надо не только кидать, но и следить за давлением пара, — подсказал Всеволод, — иначе взорваться недолго». — Ишь ты, Грицко, хорошего мы напарника себе подобрали. Умного? Даже слишком, — насторожился Мишаня, подкидывая поленья в угольную топку, переворудованную под дрова. — Ты не из бывших часом? — Сейчас мы все бывшие, — отшутился Всеволод, не отводя глаз от сложного перекрестия путей. — Стоит пропустить одну стрелку, и поезд заедет в тупик. Память офицера-артиллериста не подвела его. Локомотив ехал четко в нужном направлении. Паровоз пересек последнюю стрелку, переходя на одну ровную колею, бежавшую по высокой насыпи среди леса. Князь вспомнил, как 4 года назад ехал в Москву по Николаевской железной дороге. Соседнее с ним купе занимала прихорошенькая барышня с хитреньким выражением лица, из-под воли наблюдавшая за ним. На перроне перед отходом поезда она, как бы невзначай, выставила из-под сшитой кружевом юбки маленькую ножку в лакированной туфельке, что среди благовоспитанных девиц считалось верхом дерзости и свободы мысли. Крепко разосела она тогда в мыслях 20-летнего беззаботного юнца Изевского. Всю дорогу он гадал, кто она такая. В Москве выяснили, что это дочь пренеприятнейшего типа с фиглярскими манерами, и интерес к ней сразу пропал. «Каким я был дураком!» — мучительно думал Всеволод, наблюдая в окно, как одна лесополоса сменяется другой. «Пока я увлекался жеманными девицами, танцевал на балах, болтал ерунду с случайными знакомыми, все это время рядом со мной в одном городе жила тихая, свежая, как родниковая вода, крыся. Кристина, крысенька, зачем ты погибла? Какой смысл имеет моя жизнь без тебя? Скорее бы умереть на поле боя». На полной скорости, пролетая мимо грузовичка с красноармейцами, в ожидании сигнала, стоявшего на переезде, паровоз дал свисток. — Порядок такой! — пробурчал машинист, мрачно глядя, как люди на грузовике зашевелились, ощетиниваясь штыками винтовок. — Да, на поезде катить куда приятнее, чем по солнцепеку на моторе трясти, — сказал усатый солдат, обращаясь к стройной белокурой девушке, притулившейся в тени кабины. — Правда, товарищ Маша? Крыся согласно кивнула головой и долго провожала глазами исчезающий за лесом столб серого паровозного дыма.